Облачное небо, как дымка легкий пар прикрыл твой взор ненастный, то нежно грезящий, то гневный и ужасный, то серо-пепельный, то бледно-голубой, бесцветный свод небес он отразил собой. Он влажность знойных дней на память вновь приводит, тех дней, когда душа в блаженстве слез исходит, когда предчувствием зловещим потрясен, метется дух в бреду, а ум вкушает сон. Ты даль прекрасная печальных кругозоров, лучей осенних свет, сень облачных узоров, ты пышный поздний блеск увлажненных полей, с лазури облачной не спавший сноп лучей, как хлопья иния, как снежные морозы пленительны твои безжалостные грозы. Душа, влюбленная в металл и в скользкий лед, восторг утонченный в тебе одной найдет.